Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я могу услышать Ольгу Валерьевну? А кто вы? Она рядом сейчас? А? Она сейчас рядом? Рядом. Кто вы? Меня зовут Гекина Юлия Александровна, специалист компании «Байфинанс». Разговор записывается. Пригласите супругу к телефону. А что вы хотели от нее? Супругой с вашей пообщаться по ее нерешенным обязательствам. Насчет каких обязательств? А что, ваша супруга не рассказывала вам, что у нее есть неисполненные финансовые обязательства? Перед кем? Перед своим кредитором у нее есть обязательства. А кто у нее кредитор? Мужчина. Так спросите у супруги. Пригласите ее к телефону. Я у вас спрашиваю, вы звоните. Я у вас а я не ваша жена. Я не ваша жена, мужчина. Блядь, была бы ты моей женой, я тебя бы ебал бы и в рот, и в жопу, нахуй. Поверь мне. Ох, как интересно. Это вы будете делать с Ольгой Валерьевной, ясно вам? А давай лучше ты приедешь. А ваше развитие, мужчина, меня никаким образом не интересует. Давай ты приедешь. Это будет полицейский судебный пристав. К жене вы так будете обращаться, понятно вам, мужчина, или нет? Слышь, Дыкка, ты что такая охуевшая? Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.